Часть первая. Юг. Глава первая. Где и что Лепранди? И младости моей мятежное течение. Пушкин, 1821 год. Где и что Лепранди? Мне брюхом хочется видеть его. Пушкин, 1823 год. 6 мая 1820 года в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козлова Пушкин уезжает из Петербурга в Южную ссылку. До первой станции его провожают Дельвик и Павел Яковлев, брат лицейского Михаила Яковлева. Через 20 дней автору «Руслана», «Вольности», «Деревни», к Чаадаеву, автору сотен элегий, посланий, эпиграмм, поэм исполнится 21 год. 31 июля 1824 года с тем же верным дядькой Пушкин отправится обратно, но не на волю, а в новую псковскую ссылку. Всего 4 года с небольшим составляет южное пушкинское время, вместившие 5 европейских революций и восстаний, 3 русских и немало западных тайных союзов, смерть Наполеона и гибель Байрона, время, получившее кавказского пленника, Бахчисарайский фонтан, братьев-разбойников, Гаврилиаду, первые строфы Онегина, кинжал, послание цензору, ковидию, редеет облаков, демона, свободы сеятель пустынный и десятки других стихов, фрагментов, заметок, законченных, начатых, задуманных. Юг вводит в биографию юного поэта небывалые контрасты, испытывавшие, закалявшие, обогащавшие его дух. Резкое удаление от привычного столичного просвещения, глушь, экзотическая окраина, куда почта из Петербурга приходит только на вторую неделю. Но именно здесь, в Тульчине, Каменке, Кишиневе, Одессе, крупнейший центр вольномыслия, левое крыло декабризма. Почти 3 месяца, всколыхнувшее весь мир известие о смерти Наполеона, будет идти к Пушкину. Но зато он первый сообщит столичным друзьям новости о другом вселенском событии. Греческом восстании. В краю, где русская речь звучит недавно и где возраст большинства крупных городов чуть больше пушкинского, возникает мощный очаг русской национальной культуры. Поэтическая слава Пушкина стремительно растет, но живется все труднее. Чем больше глубины, ума, зрелости, тем шире слухи и толки о легкомыслии. Время важнейших для пушкинской биографии и творчества событий и малого числа сохранившихся следов тех событий в материалах, документах, воспоминаниях. О каждом Михайловском годе поэта дошло до нас примерно вдвое больше информации, чем о каждом южном. В летописи события 1820 года после 6 мая занимают 55 страниц. 1821 год — 51 страницу, 1822 год — 47 страниц, 1823 год — 57 страниц. Между тем, Михайловское двухлетие с августа 1824 года до сентября 1826 года занимает в летописи 229 страниц. Примечание редакции. Немногие мемуаристы, писавшие о жизни Пушкина в Кишиневе и Одессе, интересны нам и тем, что их биографии, как правило, довольно тесно сплетены с пушкинской. Поэтому любые неопубликованные мемуарные фрагменты тех людей, даже страницы записок, где поэт отсутствует, пушкинисту любопытны. О Пушкине на юге, пожалуй, больше других рассказал Лепранди. Про Ивана Петровича Лепранди писали и не писали. Писали, потому что этого человека никак нельзя было исключить из биографии Пушкина, декабристов, петрошевцев, Герцена. не писали же в основном по причинам эмоциональным. Вот перечень эпитетов и определений, наиболее часто употребляемых в статьях и книгах вместе с именем Иван Лепранди: зловещий, гнусный, реакционный, подлый, авантюрный, таинственный, предатель, клеврет, доносчик, автор инсинуаций, шпион. Более мягкие характеристики употреблялись реже: военный агент царского правительства, точный мемуарист, кишиневский друг Пушкина, военный историк. По всему поэтому задача исследователя применительно к Ивану Лепранди казалась простой. Первое. Нужно изучать печатное и рукописное наследство этого человека, имея, конечно, в виду, что в юные годы до 14 декабря он был еще не тем, кем сделался позже. Второе. Изучая, надо извлечь из архивной руды сведения о Пушкине и других примечательных исторических лицах. Все же остальное, то, что касается только самого Ивана Лепранди, это шлак, несущественные подробности, которые к делу не идут. Следуя этим двум принципам, автор попытался найти в бумагах Лепранди кое-что новое. Однако удаление самого Лепранди от примечательных людей и обстоятельств получалось плохо. Находки крошились, ломались, от шлака не отделялись, настойчиво требовали заняться и личностью Ивана Лепранди. Самый ранний эпизод из жизни и воспоминаний Лепранди, заинтересовавший Пушкина, относится к 1809 году. Только что завершилась последняя в истории русско-шведской кампании и вообще предпоследняя война с участием Швеции. Мир подписан, и жителям Финляндии сообщено, что отныне их повелитель не Карл XIII шведский, но Александр I, император всероссийский. Шведские войска уходят, русские же отдыхают после побед, пируют с побежденными, веселятся и проказят. В городе Або, по тротуару, едва возвышавшемуся над весенней грязью, движется компания молодых русских офицеров. Один из них, поручик Иван Лепранди, весьма популярен у жителей, особенно жительниц города. От роду 19 лет, участник двух кампаний «Боевые раны». В свободные часы он проводит в университетской библиотеке, читает на нескольких языках и ошеломляет собеседников самыми неожиданными познаниями. Навстречу по тому же тротуару идут несколько шведских офицеров, среди которых первый дуэлист барон Блом. Шведы не намерены хоть немного посторониться, но Лепранди подставляет плечо, и Блому приходится измерить глубину финляндской лужи. Дальше все как полагается. Шведы обижены и жалуются на победителей, злоупотребляющих своим правом. Русское командование не хочет осложнений с побежденными, и Лепранди отправляется в шведское офицерское собрание, чтобы сообщить, как было дело. Шведский генерал успокоен, но Блом распускает слух, будто поручик извинился. А Лепранди взбешен. Шведы, однако, уходят из города, а международные дуэли строго запрещены. Договорились так. Лепранди, когда сможет, сделает объявление в гельсингорских газетах, а Блом в Стокгольме будет следить за прессой. Через месяц президенту, редактору газеты, за картами подсовывают объявление. Ниже подписавшийся Лепранди просит капитана Блома возвратиться в Або, из коего он уехал, не окончив дело чести, и уведомить о времени своего прибытия также в газетах. На другой день вызывающая газета появляется. Командование с виду рассержено. Ну, в общем, снисходительно. Барон Блом отвечает в стокгольмских газетах, что 1-13 июня 1809 года прибудет и просит встречать по гельсингорской дороге. Весь город Абба ждет исхода дуэли. В победе Швеции почти никто не сомневается. Лепранди требует пистолетов, но Блом предпочитает шпаги. Поручик неважно фехтует, к тому же пистолет — более опасное оружие, и поэтому он на нем настаивает. Если Блом никогда не имел пистолета в руках, то пусть один будет заряжен пулею, а другой — холостой, и швед может выбрать. Блом, однако, упирается. Разъяренный Лепранди прекращает спор, хватает тяжеленную и неудобную шпагу, лучше не нашлось, отчаянно кидается на барона, теснит его, получает рану, но обрушивает на голову противника столь мощный удар, что швед валится без памяти, и российское офицерство торжествует. Так изложена эта романтическая история с добрым привкусом времен мушкетерских в большой тетради, хранящейся ныне в отделе рукописей Ленинской библиотеки в Москве и озаглавленной «Записка о службе действительно статского советника Лепранди, 1860 год». Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина. На титульном листе запись «Подарено Румянцевскому музею Николаем Платоновичем Барсуковым 17 марта 1881 года». Даритель, как видно из его переписки, несомненно располагал частью архива Лепранди. Он передал тетрадь музею через 10 месяцев после смерти ее автора. Примечание редакции. Рассказ о лихой дуэли Лепранди со шведским бароном, по свидетельству самого Ивана Петровича, очень нравился Пушкину. Поэт слышал про эту историю еще в Петербурге и неотступно желал узнать малейшие подробности, как повода и столкновения, так душевного моего настроения и взгляда властей, допустивших это столкновение. Александр Сергеевич, будучи почти тех же лет, как и я, в 1810 году, находил, что он сам сейчас же поступил бы одинаково, как и я в 1810 году. В записке о службе дата дуэли указана точнее — июнь 1809 года. Примечание редакции. Чтобы удовлетворить его настоянию, я должен был показать ему письма, газеты и подробные описания в дневнике моем, но этого было для него недостаточно. Расспросы сыпались. Записки Лепранди. Русский архив. 1866 год. Записки Лепранди теперь опубликованы в книге «Пушкин в воспоминаниях». Однако в нее вошло не все, что имеется в русском архиве. Вместе с тем в книгу включены записи, не публиковавшиеся в журнале. Поэтому в дальнейшем, по мере необходимости, будут делаться ссылки и на русский архив, и на текст, опубликованный в книге «Пушкин в воспоминаниях» под названием «Из дневника и воспоминаний». Примечание редакции. За воспоминаниями бывалых и необыкновенных людей Пушкин охотился. Рассказы Арины Родионовны про старых бар, приключения кавалерист-девицы Дуровой, дуэли Лепранди — все это были его сюжеты, что думает и чувствует человек, идя на смертельный поединок. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Эти впечатления сопутствуют Пушкину и тогда, когда он поставит под пулю своего Сильвио в выстреле, и своих Онегина, Ленского, и не раз себя самого. Романтическая дуэль, которой Лепранди так гордится, что полвека спустя помещает описание ее в своей записке о службе, открывает нам многое в этом человеке. Всеми силами он заставлял себя и других верить в свою необыкновенность. Прежде всего, необыкновенность происхождения. Педро де Лепранди, чьи испано-мавританские предки в XVII веке перебрались в Северную Италию, в 1785 году бросает насиженные места и отправляется за фортуной в Россию. Испания, Италия, Россия — довольно необыкновенное сцепление мест и обстоятельств, хотя и далеко не столь причудливые, как другая цепочка — Эфиопия, Турция, Россия, араб Петра Великого Пушкин. Педро де Лепранди фортуну догнал. Она превратила его в Петра Ивановича и посадила начальствовать над казенными заводами. Петр Иванович женился на баронессе Кусовой. В 1790 году рождается сын Иван Петрович. После смерти ее снова женится на Талызиной. В 1796 году сын Павел Петрович. затем женится еще раз, после чего все состояние идет в третью семью. А Дон Педро умирает, достигнув счастливого возраста 106 лет. Была еще сестра Екатерина Петровна Лепранди, жившая позже в Иркутске и переписывавшаяся с Волконскими. Среди книг Цевловских имелся печатный экземпляр замечаний Лепранди на воспоминания Вигеля с дарственной надписью «Добрейшей сестре Екатерине Петровне Лепранди, 1873 год». Сыновьям, подобно Д'Артаньяну, достается только шпага и доброе имя. Ивана Петровича, правда, записали 3 лет в полк, но в 1797 году император Павел грозно требует к себе всех, кто числится в списках. 7-летнему сержанту мудрено являться при всем параде, и он решительно подает в отставку, чтобы 10 лет спустя начать карьеру сначала. В Государственной библиотеке Узбекской ССР имени Алишера Наваи хранится 189 томов с надписью «Де Лепранди». Полвека назад ташкентский историк и библиограф Бетгер описал эти книги и выяснил, как попали они в Узбекистан. Оказалось, что в 50-х годах XIX века библиотека главного штаба купила у Лепранди 3000 томов, специально относящихся к Турции. После присоединения Средней Азии российское командование попросило Петербург переслать в Ташкент книги по Востоку, и часть приобретений библиотеки попала туда. Бетгер сообщал также, что на многих книгах Лепранди стоит печать Королевской библиотеки французских бурбонов в Нельи. Кроме того, в рукописном отделе Ленинской библиотеки хранится несколько тетрадей с изображенными на обложках бедуинами, крокодилами, янычарами и полумесяцами, каталог западноевропейских, славянских, арабских, еврейских и турецких книг «La Bibliothèque de Jean de Lepranди». Разнообразие заглавий весьма впечатляющее. От старопечатных сочинений «Описание Персии» Базель, 1596 год, сочинение об атаманах Венеция, 1468 год, до позднейшего специального труда о свойствах климата Валахии и Молдавии и так называемой язве, которая свирепствовала во второй русской армии в продолжении последней турецкой войны. Отчет Московского публичного Румянцевского музея за 1866 год, страница 69. Примечание редакции. Где сейчас находится основная часть библиотеки Лепранди, неизвестно. Между тем, книги из этой библиотеки, как видно из записок Лепранди, читал Пушкин. Недавно скончавшийся внучатый племянник Лепранди Константин Рафаилович Лепранди сообщил автору этой книги, что примерно в 1909-1910 годах он встречался в Петербурге со своими родственниками, прямыми потомками Ивана Лепранди. В их доме, находившемся в новой деревне, сохранялись книги с пометками Пушкина. Речь шла о престарелых детях Лепранди Александре Ивановиче и Павле Ивановиче, а также о внуке Александре Павловиче, консервативном литераторе, подписывавшем свои статьи «Волынец». Война 1812 года была лучшим временем в длинной жизни Лепранди. Ему нет и 22, а он уже участник третьей кампании. Начинает ее поручиком, а 2 года спустя вступает в Париж подполковником. Был при Бородине, Малоярославце, Смоленске, где получил контузию. С небольшим отрядом взял немецкую крепость, за что имел право на высокий орден, Георгия 4-й степени. После разгрома Наполеона русский корпус во главе с графом Воронцовым несколько лет стоит во Франции. Воронцов как будто благоволит к 24-летнему подполковнику, что обещает карьеру в будущем. Префекту парижской полиции, мрачно знаменитому Видоку, нужны помощники в борьбе с заговорщиками, бонапартистами, якобинцами и другими. Префект обращается к русскому командованию, которое рекомендует Лепранди. Получив должные полномочия, Лепранди действует, заговорщики схвачены, По ходу дела видок знакомит русского с трущобами и тайнами Парижа, а несколько лет спустя Лепранди расскажет близким приятелям о встречах со знаменитым сыщиком. Когда Вяземский и Пушкин еще через 10 лет станут высмеивать видока Фиглярина, Булгарина, возможно, припомнит и рассказы Ивана Петровича. Позже, оправдываясь в неразборчивости знакомств и дружбе с первым сыщиком Франции, Лепранди будет ссылаться на свою любознательность. Во Франции девиз Лепранди тот же — просвещение и храбрость, книги и дуэли. С книгами была удача. В его руки, очевидно, тогда-то и попали драгоценные тома из старинной библиотеки Бурбонов. Возможно, они были взяты в пустеющем замке или видок поднес в награду за помощь фолиантам 16-18 веков из королевской французской библиотеки, суждено будет, как уже говорилось, позже перекочевать за 1000 верст в библиотеку Ташкента. С дуэлями же вышла неудача. Перед возвращением русской армии на родину Лепранди за какой-то поединок оказывается в опале. Блистательная карьера сразу обрывается, подполковник генерального штаба, заметная фигура в русском оккупационном корпусе, вдруг оказывается подполковником армейским и попадает в недавно присоединенную Бессарабию. Примерно в то же время умирает жена Лепранди. Об этом сохранилось только лаконичное свидетельство Раевского. Лепранди женат был на француженке в Ротеле. Жена его умерла в Кишиневе, у нее осталась мать. Литературное наследство, том 1, Москва, издательство Академии наук СССР, ранее журнально-газетное объединение, 1931-1979 годы, издание продолжается. Том 60, книга 1, страница 75. Ретель, город во Франции. Примечание редакции. Можно смело предположить, что вся история женитьбы была достаточно необыкновенной, в духе других эпизодов, сопровождающих молодость этого человека. Пушкин в программе своих записок среди воспоминаний, которые считал важными, специально отметил «Лепранди мор де фем». Пушкин, полное собрание сочинений, том 12, страница 310. Выделено Пушкиным. В дальнейшем курсив цитируемого автора не оговаривается. Ссылки на сочинения и письма Пушкина даются в тексте в скобках. Римская нумерация, том, арабская страница по изданию. Пушкин, полное собрание сочинений, тома с 1 по 17, Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937-1959 годы. Примечание редакции. «Мор де са фам» — «Смерть его жены» с французского. Все эти обстоятельства могли отразиться в письмах Лепранди. Однако они были, очевидно, уничтожены в ожидании ареста в 1825 году. Существовал еще и дневник, о котором много лет спустя, 20 ноября 1869 года, престарелый Лепранди писал «Дневник, современные записки, которые Барсуков видел. Они велись с 6 мая 1808 года по сей день, включая в себя все впечатления дня до мельчайших и самых разных подробностей, никогда не предназначавшихся к печати». Центральный государственный архив литературы и искусства. Фонд 46. Бартенева. Опись 1, номер 561, лист 401. Примечание редакции.